В это время в коридоре появился низенький и тщедушный молодой человек с оттопыренными ушами и круглыми очками на носу. В левой руке он держал небольшой черный чемоданчик. Подойдя к кабинету, возле которого тосковала Надежда Николаевна, молодой человек поправил очки, которые съехали на кончик носа, и спросил над треснутым, неустоявшимся голосом, которому он безуспешно пытался придать солидную начальную хрипотцу: «А вы, гражданка, кого ждете? Семена Ивановича или Иван Семеновича?» «Я специалиста жду, который мне отпечатки пальцев снимет», — проворчала Надежда, которая уже смертельно надоела торчать в коридоре. «А, так это вы меня, значит, ждете», — обрадовался молодой человек и открыл перед Надеждой Николаевной дверь кабинета. «Заходите, сейчас мы быстренько...» При этом он неловко махнул рукой, сбив свои очки, но успел поймать их в воздухе и снова водрузить на нос. Надежда вошла вслед за ним в знакомый кабинет и успела перехватить раздраженные взгляды, которыми его обитатели встретили лопоухого специалиста. Тот, однако, ничего не заметил. Он поставил на свободный стол свой чемоданчик, поправил снова сползшие очки и спросил, ни к кому не обращаясь: «Этой гражданке дактилоскопию снять требуется?» «Этой самой», — подтвердил любитель Державина. «А по какому делу?» «По делу Костоломова», — неохотно отозвался майор. «Ясненько», — жизнерадостно проговорил эксперт. Открыл чемоданчик, завладел левой Надеждиной рукой и быстро измазал ее в какой-то черной субстанции. «Ой!» — вскрикнула Надежда от неожиданности. «А это потом хоть отмоется?» «Отмоется, отмоется. Я это вам лично гарантирую», — успокоил ее эксперт и оттиснул каждый палец Надежды Николаевны на специальной карточке. «А что это ты, Дроздовский, про какую-то хитрую гематому всем рассказываешь?» — спросил его Семен Иванович. «Мне вот капитан пытался объяснить, да я ничего не понял». «А это вы, наверное, про отраженную гематому говорите», — оживился эксперт и повернулся к майору, не выпуская руку Надежды. При этом он мазнул этой рукой по какому-то документу, лежащему на столе, оставив на нем черную полосу. «Какую?» — переспросил майор. «Отраженную? 20 лет в органах работаю, никогда о такой не слышал». «Ну, вы, должно быть, не интересовались. Тут ведь в чем дело? Череп у человека твердый, а мозг мягкий». «А это у кого как?» — вставил свою лепту в разговор любитель Державина, которого, как теперь знала Надежда, звали Иваном Семеновичем. «У кого мягкий, а у кого сплошная кость?» Эксперт не обратил внимания на его антинаучную реплику и увлеченно продолжил. «Так вот, мягкий мозг внутри твердого черепа подчиняется законам физики». «А я думал, он подчиняется Уголовному кодексу», — снова вставил реплику Иван Семенович. Эксперт взглянул на него удивленно и снова заговорил. «Если по черепу ударить сзади, мозг под действием этого удара двинется вперед и наткнется на переднюю стенку черепа, как пассажира в автобусе. И вместе соударения появится гематома, которая как раз и называется отраженной». «Ничего не понял», — протянул Семен Иванович. «Это выходит, ударишь сзади, а гематома появится спереди и наоборот?» «Совершенно верно», — радостно подтвердил эксперт. «И вот как раз у жертвы того ДТП, у мотоциклиста, как раз такая отраженная гематома на лобной доле мозга. И эта самая гематома послужила одной из основных причин его смерти. А поскольку удар о встречную машину был лобовой, и после этого пострадавший ударился о дорожное покрытие тоже передней стороной головы, то я считаю, что смертельный удар по затылку был нанесен кем-то еще, каким-то неизвестным лицом или, возможно, несколькими лицами». «Считает он», — недовольно проворчал майор. «Ты вон лучше посмотри, что сделал с отчетом». Эксперт уставился на безнадежно испорченный документ, ахнул и уронил такие очки. «Как мы его в таком виде начальству сдадим?» — процедил майор на глазах багровея. «Да вы не переживайте», — опомнился эксперт, подобрав очки и пристроив обратно на нос. «Я это пятно очищу, сниму с вашего отчета, никаких следов не останется». «Вместе с самим отчетом», — мрачно добавил майор. «От отчета тоже следов не останется, а мы его, между прочим, 2 дня готовили. Сверхурочно работали, чтобы вовремя подготовить». «Да нет, ну зачем же? У меня есть специальный состав, который снимет пятно, не повредив текст». «А у вас «Нет такого состава, чтобы еще заодно и мои руки отчистить», — вмешалась в разговор Надежда Николаевна, с отвращением разглядывая свои пальцы. «А то я теперь на всех окружающих предметах буду оставлять свои папиллярные узоры». «Конечно, есть», — эксперт взглянул на нее с уважением. «Я смотрю, вы хорошо подкованы по части дактилоскопии». «Это меня ваши коллеги просветили, пока я вас дожидалась», — честно призналась Надежда. Эксперт прихватил со стола испорченный отчет и вышел в коридор. Надежда Николаевна последовала за ним. С обитателями кабинета она не попрощалась, но они приняли это как должное. Вскоре они оказались возле двери, на которой висела напечатанная на принтере табличка «Судебно-медицинский эксперт Дроздовский». «Наверное, Петр Иванович», — подумала Надежда, входя вслед за хозяином в его кабинет, или, может быть, Павел Ильич, хотя, возможно, и Прохор Иннокентьевич. Кабинет эксперта слегка напоминал лабораторию средневекового алхимика. В ней царила такая же загадочная полутьма, поскольку окна были задернуты плотными пыльными шторами. На столе стояли колбы и реторты с разноцветными жидкостями, коробки и склянки с подозрительными порошками и составами. На почетном месте красовался старинный медный микроскоп. «Простите, я не расслышал вашего имени-отчества», — проговорил эксперт, вежливо придвигая Надежде Николаевне стул с порванной обивкой. Возможно, этот стул помнил еще суровые годы войны и столь же трудные послевоенные годы. Надежда Николаевна представилась та, опасливо садясь на этот сомнительный памятник отечественной мебельной промышленности. Стул ревматически заскрипел, зашатался, но устоял, как многие его ровесники, которые постоянно скрипят и жалуются на здоровье, но тянут лямку лучше молодых. «А я, Пифагор Ипполитович», — ответил ей Дроздовский. «Как?» — не сдержала удивления Надежда. «Пифагор Ипполитович», — печально повторил эксперт. «Понимаете, мой покойный папа был школьным учителем математики». «Бывает», — вздохнула Надежда. «Ну что ж, по крайней мере, красивое имя и не слишком распространенное, бывает и хуже. Отец одной моей бывшей сослуживицы работал в системе здравоохранения и назвал свою дочь Гигиеной, а невнимательная сотрудница ЗАГСа пропустила две буквы и записала девочку Гиеной. Представляете, Гиена Львовна Собакина. Как только она дожила до совершеннолетия, разумеется, поменяла имя и стала Евгенией Львовной». «Так вы мне обещали какой-то состав, который снимет эту дрянь с моих рук». «Да, конечно». Пифагор Ипполитович достал из ящика стола небольшой флакон с прозрачной жидкостью. Капнул немножко на ватный тампон и подал Надежде. Запахло резко и неприятно, но черная краска мгновенно отошла от пальцев. Сам эксперт тем временем налил немного той же жидкости на лист промокательной бумаги, приложил его к испорченному отчету и прокатал по нему пресс-папье. «Вообще-то я хотел вас кое о чем попросить», — проговорил он, сняв промокашку и с удовлетворением разглядывая спасенный отчет. «Мне нужно снять отпечатки пальцев у вашей подруги, Галины Ильиничны. Не могли бы вы попросить ее прийти ко мне?» «Совершенно исключено», — выпалила Надежда. «Галина? Она никуда не выходит, ни под каким видом». «Даже в полицию?» — недоверчиво переспросил ее Пифагор Ипполитович. «Даже в прокуратуру. Ей врач справку дал, что ей предписан строгий постельный режим, так что она имеет законное право игнорировать любые повестки. Подозреваю, даже если пансионат загорится, она все равно не покинет свой номер. Пожарным придется выносить ее из комнаты под общим наркозом». «Что же делать?» — проговорил эксперт и схватился за голову. «Меня начальство съест с потрохами. Я в этом отделении еще совсем недавно работаю, и меня здесь почему-то не любят». «Это я заметила», — согласилась Надежда. «Меня так и норовят на чем-нибудь подловить. И если я не смогу получить отпечатки вашей подруги...» Надежде почему-то захотелось чем-нибудь помочь этому нескладному и невезучему человеку. «Вот что», — проговорила она после непродолжительного раздумья, «а может быть, вы зайдете к нам в пансионат со своим чемоданчиком и снимете отпечатки Галины прямо на месте?» «А почему бы и нет?» – оживился эксперт. «Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Только не забудьте ваш флакончик с пятновыводителем». Через полчаса они с Пифагором стояли перед дверью номера. Надежда постучала в дверь условленным стуком, но Галина все равно спросила, прежде чем открыть: «Надь, это ты?» «Я, но только я не одна», – честно ответила Надежда. «Как ни одна?» — в голосе подруги прозвучал ужас. «Ты же знаешь, я никого не принимаю». «Это сотрудник полиции», — попыталась Надежда вразумить ее. «Да хоть папа римский. Галка, прекрати, открой. Я с трудом уговорила его прийти к тебе, а не вызывать тебя повесткой. Если сейчас ты его отфутболишь, завтра тебя туда отведут под конвоем». За дверью послышалось недовольное ворчание, но, наконец, Галина все же открыла. Она стояла перед дверью, закрыв нижнюю часть лица воротником халата, и неприветливо смотрела на гостя. «Это Пифагор Ипполитович», — представила Надежда эксперта. «Он любезно согласился прийти к тебе и прямо здесь, на месте, снять отпечатки твоих пальцев». «Как?» — переспросила Галя. «Пифагор?» При этом она отчего-то внимательно уставилась на брюки эксперта. Видимо, у нее в памяти всплыло застрявшее там со школьных лет утверждение: «Пифагоровы штаны на все стороны равны». «Мой отец был учителем математики», — привычно начал тот и открыл свой чемоданчик. «Я постараюсь не слишком вас задержать. Процедура не слишком приятная, но не обременительная». «Не понимаю, зачем вообще это нужно?» — ворчала Галина, предоставив свою руку в распоряжение гостя. «К сожалению, таков порядок», — объяснял Пифагор, оттискивая ее пальцы на своих карточках. «Я должен снять отпечатки у всех, кто так или иначе связан с этим преступлением, чтобы потом сравнить их с отпечатками на вещдоках». «На чем?» — переспросила Галина. «На вещественных доказательствах, в частности, на сумке, которую нашли на трупе». «Но ведь на этой сумке точно будут мои отпечатки, раз это моя сумка», — недоуменно проговорила Галя. «Ну, конечно. Вот мы ваши отпечатки отсеем, а те, которые останутся, проверим по нашей базе данных. Вдруг они в этих базах уже имеются? Такой порядок», — ответил эксперт, оттиснув последний палец. «Вообще отпечатки пальцев могут очень многое сказать о человеке. Есть даже способ гадания по отпечаткам пальцев». «Да что вы», — заинтересовалась Галина, — «никогда о таком не слышала». «Гадание на кофейной гуще знаю, гаданием на картах сама иногда балуюсь, на бабах слышала, но про гадание по отпечаткам пальцев такое слышу в первый раз». «Ну, не столько по отпечаткам пальцев, сколько по тому месту, где ваши отпечатки нашли». «Это как?» «Ну, скажем, если ваши отпечатки нашли на банке с клубничным вареньем, значит, вы ребенок. Если на рубашке любите плов и жирную курицу. Если на рюкзаке вам свойственна охота к перемене мест. Если на сейфе, вы не ищете в жизни легких путей. Если на клавишах рояля вы человек трудный в общении, соседи от вас стонут. На записной книжке мужа вы женщина смелая и любознательная, а если на книге Горького мать, вы мазохист». «Да ладно вам», — проговорила Галина, рассмеявшись, — «я думала, вы это серьезно». «А что вы думаете?» — Пифагор Ипполитович сложил свои инструменты и убрал их в чемоданчик. «Дактилоскопия — это очень серьезно, от нее часто зависит человеческая судьба. И доложу вам, такие истории иногда случаются». Пифагор Ипполитович закрыл чемоданчик и поудобнее устроился в кресле. «Вот однажды расследовали мы подозрительную смерть. Студент выпал из окна общежития, то ли сам, то ли кто-то ему помог. Прибыли мы на место, группа во главе со следователем. Следователь — Светлана Ивановна Легкая, серьезная женщина. Для начала велела мне снять отпечатки с пострадавшего, то есть с покойника. А потом обошли мы все общежитие сверху донизу, расспрашивали, кто что видел, и заодно брали у всех отпечатки пальцев. Дошли до комнаты на четвертом этаже, а там народ сидит со вчерашнего дня. Как начали отмечать чей-то день рождения, так до сих пор не могут и остановиться. Ну, как свидетели, они большого интереса не представляли, однако отпечатки пальцев я у них на всякий случай взял. И смотрю, все отпечатки совпадают с теми, которые я снял с трупа. Светлана Ивановна, понятное дело, обрадовалась, начинает оформлять задержание. Я ей, правда, говорю, как же так, тот парень выпал из окна 14-го этажа, а эти гуляли на четвертом. А она мне: «Ну что ты все усложняешь? Есть отпечатки, значит, дело раскрыто». «И чем все закончилось?» — с интересом переспросила Надежда Николаевна. Студенты поняли, что дело пахнет керосином. Малость протрезвели и кое-как совместными усилиями вспомнили. Оказывается, как было дело. Тот парень самостоятельно выбросился из своего окна, как потом выяснилось, из-за несчастной любви. Пролетел с 14-го этажа до 4-го, и там, как раз возле окна, зацепился за строительную арматуру и повис. А эти ребята к тому времени уже так набрались, что ничего не понимали и ничему не удивлялись. Один из них выглянул в окно, увидел человека и говорит: «О, парни, к нам гость!» И полез ему руки пожимать, а за ним остальные. Вот так на трупе и появились их отпечатки. Ну, в итоге все объяснилось. Конечно. Светлана Ивановна, правда, очень была недовольна. Пифагор Ипполитович продолжил, очень довольный своим успехом. А вот еще был случай. Отправился я с молодым практикантом на место преступления. Квартиру там ограбили. Практикант был еще совсем зеленый, неопытный, только со студенческой скамьи. Ну, я и решил поручить ему самое простое – взять отпечатки пальцев у хозяина квартиры, чтобы потом его отпечатки отделить от остальных и таким образом определить отпечатки преступников. Выдал ему оборудование для дактилоскопии, а сам пока занимаюсь подробным обследованием места преступления. Слышу, Витя, так практиканта звали, пыхтит, старается. Думаю, что-то уж больно долго он хозяина мучает. Наконец, подходит ко мне весь красный и говорит: «Извините, Пифагор Ипполитович, ничего не получается». «То есть как это не получается?» – спрашиваю. «Ты что, забыл, чему тебя учили?» «Не забыл», — говорит, — «все делаю как на занятиях, только никаких пальцевых узоров не выходит. То есть с левой рукой-то все в порядке, а с правой полный облом». «То есть как не выходит?» «Смотрю на карточки с отпечатками, а они, правда, совершенно гладкие. Тогда подхожу я к хозяину квартиры, смотрю на его руки, а правая — протез. Я ему говорю: что же вы, гражданин, ничего молодому человеку не сказали? Видите, что он мучается, ничего не понимает». А тот мне резонно отвечает: «Так он ведь ничего не спрашивал, а спорить с полицией и советы подавать, сами понимаете, себе дороже». Надежда Николаевна почувствовала, что у них с экспертом сложились доверительные отношения, и решилась задать вопрос: «А что у вас с этим убийством? Есть какие-то подозреваемые?» «Вы не подумайте, что я из чистого любопытства спрашиваю. Мне просто домой пора возвращаться. А майор, который дело ведет, сказал, что не разрешит мне уехать, пока в деле не появится определенность». «Да, Семен Иванович человек строгий», — со вздохом проговорил эксперт. «Но понимаете...» «Ух, понимаю, понимаю», — тут же замахала руками Надежда. «Вы не можете ничего сказать. Простите меня, простите. Я не должна была спрашивать. Я поставила вас в неловкое положение, уж извините старую дуру». «Да что вы», — Пифагор Ипполитович слегка покраснел, — «все не так. Вы вовсе не старая, то есть не дура, то есть...» «Да не мучайтесь вы», — рассмеялась Надежда, — «я пошутила. А если серьезно, то я понимаю, что у вас и без нашего дела забот хватает. Много работаете, вон с лица спали. Может, вы чаю хотите?» «Хочу», — неуверенно согласился эксперт. В номере был официальный электрический чайник. Надежда мигом нажала кнопочку и выставила на стол печенье и привезенные из Петербурга шоколадные конфеты. «Галь, ты будешь?» «Не буду», — фыркнула Галка. Ей никак нельзя было показывать, что она ест одной половиной рта и не разжимая губ. Зрелище это было не для слабонервных. Надежда на это и рассчитывала, поскольку в номере было всего две чашки. «Уж извините», — тараторила Надежда, — «что чаем из пакетика вас угощаю. Здесь условия не те. Дома я бы никогда такой трухи вам не подала. У меня три разных чайника для каждого чая. Черного, зеленого и ройбуша». «Ройбуш — это чай такой южноафриканский», — пояснила она в ответ на недоуменный взгляд Пифагора Ипполитыча. «С добавками разными. Его хорошо перед сном употреблять, поскольку не бодрит, а наоборот успокаивает. Хотя вам-то что об этом волноваться? Вы, небось, спите как убитый, хоть после кофе крепкого». «Ой, что-то плохо стал спать», — доверчиво пожаловался Пифагор. «Но это от усталости», — по-матерински встревожилась Надежда. «Работаете много, вот организм и переутомился». «Да, работа», — вздохнул он. «Интересная, конечно, работа, но сложная. Никак догадаться не могу, в чем там дело с этой жертвой ДТП». «Это по которому Мармышкина допрашивали», — оживилась Надежда Николаевна. «А вы и это слышали?» «Да они и не скрывались. Я ведь по этому делу человек посторонний», — слегка покривила душой Надежда. На самом деле она подслушала разговор из-за неплотно прикрытой двери. «Уж очень интересно вы про отраженную гематому говорили», — сказала она, подливая эксперту еще чаю и подкладывая конфету. Галка только фыркнула, видя такое. Пифагор Ипполитович, однако, налезть повелся, как любой другой мужчина на его месте. «Да, вы знаете, очень интересный случай с этой гематомой», — воскликнул он. «Но никак не могу втолковать Ивану Семеновичу, что дело тут сложное. И то сказать, видели же вы этого Мармышкина? Но не мог он человека без сознания по голове долбануть. А тот, второй водитель, значит, вообще из машины не выходил». «Ух уж эти мотоциклисты», — вздохнула Галка. «Вот для чего тогда они шлемы носят, если все равно головами бьются?» «А не было никакого шлема», — ответил эксперт. «Так он ехал. И свидетели тоже говорят, и шлема рядом не нашли. Если бы в шлеме, то, может, и жив бы остался». Надежда вспомнила темную фигуру на мотоцикле, налетевшую на них с Галкой позапрошлой ночью. Костоломов был весь в коже, и этот непрозрачный шлем... «А как он был одет, этот, как вы говорите, потерпевший?» «Сыроежкин?» — переспросил Пифагор. «Да как все они здесь одеваются, в коже весь?» «И надпись на куртке «Ангелы ада»» — поморщилась Галка. «Как вспомню, так вздрогну». «Да нет, он из другой компании», — ответил эксперт, смущенно оглядывая пустой стол. За разговором он незаметно съел все печенье и все конфеты. Надежда вытащила из своей сумки уцелевшую шоколадку и положила перед ним. «Понимаете, я тут совсем недавно работаю», — заговорил Пифагор Ипполитович, с хрустом развернув шоколадку. «Но и то уже знаю, что в городе существуют две группы байкеров. Они тут все на мотоциклах просто помешаны. Одна — эти самые ангелы ада, а другие называют себя демонами дороги». «С ума сойти», — хмыкнула Галка. «Ангелы и демоны, как романтично, прямо как в кино». «Да уж, сплошная романтика. И эти две группировки между собой не ладят. Так вот, у Сыроежкина на куртке была надпись «Демоны дороги» и мотоцикл дорогой «Ямаха». Мужику за 40, а все как ребенок, весь в заклепках и так далее. Вот и доездился». «Такой весь прикинутый и без шлема», — прищурилась Надежда. «Быть не может. Я к чему веду-то?» — заторопилась она, заметив, что шоколадка кончилась, и эксперт заерзал на стуле, собираясь вставать. «Не могло такого быть, что вашего потерпевшего где-то в другом месте по голове стукнули, и он раненый ехал?» «Ну, как вам сказать?» — Дроздовский посмотрел на Надежду очень внимательно. «С одной стороны, это невозможно. При такой травме человек сознание теряет сразу же. С другой стороны, мозг — это такая штука необъяснимая и непредсказуемая. Всякие случаи бывают. Одному хватит опритолоку удара легкого, и все, инвалидность на всю жизнь обеспечена. Или вообще на тот свет без пересадки. А другому гвоздь здоровенный в голову вбили. Так он еще 10 лет с тем гвоздем прожил. Случай известный, в литературе научной описан. Так что вполне допускаю, что вы правы. Тогда, кстати, вполне объясним тот факт, что ехал он по встречной полосе. Ну, плохо уже соображал, не видел ничего». Они помолчали. Галка делала Надежде знаки, чтобы спровадила поскорее этого эксперта. Надежда в ответ тихонько показала ей кулак. «Ну, спасибо вам за все, наконец», — сказал Пифагор Ипполитович. «Пойду я на работу. Появились кое-какие идеи, надо их проверить». «Заходите еще», — любезно пригласила Надежда. «Всегда рады вас видеть». «Надежда, ты что рехнулась?» — сердито заговорила Галина, когда дверь за экспертом закрылась. «С чего это ты перед ним так лебезила? Кто он тебе? Ни сват, ни брат, конфеты все съел». «Ну, конфет я еще куплю», — отмахнулась Надежда. «Не жадничай». «Да при чем здесь жадность?» — возмутилась Галка. «Я понять не могу, на кой он тебе сдался? Разговоры какие-то пустые с ним вела, про дело совсем постороннее. Нам-то что до этого Сыроежкина? Что с тобой, Надя?» «А то», — веско ответила Надежда, — «а то, что мне все это очень не нравится». «Что все?» «Все», — отрубила Надежда. «И убийство, и город этот, и люди в нем, и самое главное — сегодняшний допрос. Вот ты не знаешь, что там было». «Не знаю и знать не хочу», — капризно начала Галка. «Мне мой доктор сказал, что волноваться совершенно нельзя». «Слушай, но у тебя же только жир из подбородка откачали, а не мозги», — возмутилась Надежда. «Ну забудь ты на минутку о своей физиономии. Не все я буду за тебя отдуваться. Если этот Семен Иванович захочет, он и тебя на допрос вытащит. Никакая справка не поможет». «Кто такой Семен Иванович?» — по инерции спросила Галка, но Надежда зарычала, чтоб ее не злили, потому что в гневе она страшна и за себя не ручается. «Ну, хорошо», — примирительно заговорила Галка. «Излагай свою версию событий. За каким чертом убили этого Костоломова и для чего повесили ему на шею мою сумку? Кстати, если ты не заметила, то сумка-то дорогая, фирмы Джеральд Даррелл. Мне Игорь из Германии привез, а теперь ее менты не отдают. Так какая у тебя версия?» «Да нет у меня никакой версии», — честно призналась Надежда. «Но вот у майора, похоже, есть». И она рассказала Галке, как проходил допрос. «Чушь какая!» — высказалась подруга, выслушав Надежду. «Этот майор просто дурак набитый». «Умом он, конечно, не блещет», — задумчиво согласилась Надежда. «Вот поэтому я и беспокоюсь. Потому что, может, он и дурак, но зато упорный. Вбил себе в голову мысль, что все это из-за меня, и теперь с этой мысли его нипочем не собьешь, хоть лупи по голове поленом. И потом, откуда он узнал про все эти случаи?» «Это тебе не Питер», — вздохнула Галка. «Здесь на одном конце города бабка чихнет, а на другом уже знают, что она простудилась. А чем ты еще недовольна?» «Неправильно я вела себя на допросе. Это раз», — разоткровенничалась Надежда, — «недооценила майора этого». «Глупости, Надя. Ну неужели ты всерьез опасаешься, что он тебя заподозрит в убийстве этого Костоломова?» — всполошилась Галка. «Ну, в конце концов, у нас же алиби. Мы в номере спали». «А тогда чего он добивается?» — спросила Надежда. «Просто время тянет. Нервы мне треплет. Денег хочет. Так у меня нет. И за что давать-то?» «Еще чего?» — возмутилась Галка. «Теперь я понимаю, ты решила этого эксперта на свою сторону привлечь. Да только он и сам, я так понимаю, в полиции на птичьих правах. Не любят его коллеги». «Да знаю я», — с досадой отмахнулась Надежда. «Просто парень неплохой, отнесся ко мне по-дружески. Что мне, чаю жалко, что ли?» Тут раздался стук в дверь. Галке в номер принесли обед. Надежда спустилась вниз, поболтала с подменившей Нину Аней и пообедала в столовой. Галка с ее стенаниями и капризами порядком ей надоела.